Жизнь пандавов в лесах. Много лет жили пандавы в лесах. Они собирали плоды, коренья, охотились на птиц и зверей, одевались в шкуры антилоп. Бродя по лесам, часто останавливались они в хижинах отшельников и слушали древние сказания о царе Нале, проигравшем в кости свое царство, и о жене его Дамаенте, последовавшей за ним в изгнание, о верной Савитри, любовью одолевшей смерть, о красавице Тилоттаме, погубившей гордых своим могуществом братьев Сунду и Упасунду, о богах и героях, о демонах и чародеях, о чудесных странствиях и великих подвигах. Сначала пандавы жили в лесу Камьяка, севернее Хастинапура. Здесь, вскоре после ухода в изгнание, их посетил Кришна, которому война с соседями воспрепятствовала присутствовать в столице Кауровов на игре в кости. Горько сетовал об этом Кришна, уверяя, что будь он тогда в собрании царей, он не допустил бы роковых последствий той игры. И он сказал Юдхиштхире: «Почему покорился ты, могучий, несправедливости и дал восторжествовать злокозненным Дурьотхане и Шакуни? Почему ушел безропотно в этот дикий лес, оставив владения свои бесчестным врагам? Еще не поздно все вернуть и восстановить поруганную справедливость. Скажи лишь одно слово, и я приду тебе на помощь. И тесть твой, могущественный царь Панчалов, без сомнения вступится за тебя. И немало найдется у пандавов преданных друзей и союзников. Мы разгромим Дурьотхану в бою и снова возведем тебя на царство». Но Юдхиштхира сказал: «Я обещал царю Дхритараштре, что мы пробудем в изгнании ровно 13 лет, и ни за какие блага я не изменю данному слову. Не уговаривай меня, Кришна. Но условия игры я согласился добровольно, и достойно ли мне теперь уклоняться от их выполнения?» Напрасно убеждала его последовать совету Кришны Драупади, призывая отомстить за оскорбления, которые нанесли ей Кауровы после первой игры в кости. Напрасно Бхимасена, горячо приветствовавший речи Кришны, осыпал старшего брата упреками за бездействие, напоминая ему о воинском долге кшатрия. Юдхиштхира стоял на своем. «Не забывайте о том, — сказал он Кришне и Бхимасене, — что если мы начнем войну, на стороне Дурьотханы выступят могучие и непобедимые витязи — Бхишма, Дрона, Крипа, Карна и другие. Нам не справиться будет с ними, и мы потеряем всякую надежду на возвращение царства. Лучше нам следовать стезею мира». Кришна вернулся в Двараку, а пандавы отправились дальше на север, через дикие дебри и пустыни. Долго длилось их путешествие, и многие тяготы пришлось им вынести за это время. Однажды на глухой лесной тропе Драупади, изнуренная и страдающая от голода и жажды, опустилась на землю и отказалась идти дальше. Меж тем на лес надвигалась буря, и нигде поблизости не видно было следов человеческого жилья, где могли бы укрыться путники. Тогда Бхимасена вспомнил о сыне своем, лесном великане Кхататкача, рожденном людоедкой Хидимбой, который обитал в этих краях. И едва он подумал о нем, Кхататкача появился из-за деревьев, и, подойдя к обессиленной Драупаде, он бережно поднял ее с земли и посадил себе на спину. Кхататкача кликнул, и вмиг появились еще пятеро могучих ракшасов устрашающего вида. Пандавы сели на них верхом, и они помчались по лесу с необыкновенной быстротой. Кхататкача летел вперед, неся царевну Панчалов, и прежде чем догнала их буря, они очутились далеко от того леса на берегу Ганги, у отшельнической обители, расположенной под сенью огромного дерева Бадари. Здесь остановились они на несколько дней, а потом Пандавы, распрощавшись с Гхататкачей и его друзьями-ракшасами, отправились дальше, в предгорье Гималаев. И много приключений случилось с ними по дороге. Пришлось им сражаться неоднократно со злыми ракшасами и с якшами, горными духами, стерегущими сокровища бога богатства Куберы, и с другими демонами и чудовищами. Но из всех испытаний выходили они благополучно, одерживая победы, хранимые мудрой осмотрительностью Юдхиштхиры, богатырской мощью Пхимасены, воинским искусством Арджуны и отвагой и удалью младших близнецов. Достигнув божественной горы Кайласы, обители Шивы, Пандавы с Драупади провели там некоторое время, а потом опять вернулись в лес Камьяка, где провели они первые годы изгнания. Сюда пришла к ним весть о том, что великий воитель Карна предпринял поход в соседние страны и, как некогда Пандавы, над всеми царями одержал победы. И все покоренные им земли отдал во власть Дурьотхане. И снова посетил Пандавов в изгнании Кришна. И снова убеждал их, что война с Кауровыми неизбежна. «Уже сейчас нужно готовиться к войне», — говорил он Юдхиштхире. «Уже сейчас нужно искать себе союзников». Но Юдхиштхира оставался тверд в своем решении. И до истечения 13-летнего срока изгнания отказывался и помыслить о нарушении мира. Наступил 12-й год жизни Пандавов в лесах. Однажды все пятеро они ушли на охоту, и Драупади осталась одна в хижине, в которой они тогда поселились. Случилось так, что как раз в это время проезжал по лесу Камьяка Джаядратха, могучий царь Синда, со своей охотой. Некогда он был в числе царей, явившихся в столицу Панчалов искать руки прекрасной дочери Друпады и потерпевших неудачу. И вот он опять увидел ее, но уже не среди роскоши царского дворца, а на пороге убогой хижины, затерянной в глубине лесной чащи. Но она была все так же прекрасна, и былая страсть снова проснулась в сердце Джаядратхи. И он обратился к Драупаде со словами любви. Когда же добродетельная супруга Пандавов с негодованием его отвергла, царь, одолеваемый желанием, похитил ее силой и помчал на своей колеснице в свои владения на далекий запад. Пандавы вернулись в хижину и, не найдя Драупади, пустились по следам похитителя. Они нагнали его вскоре в безлюдной лесной местности, и здесь произошел бой между Пандавами и Джаядратхой и сопровождавшим его отрядом. Пхимасена рассеял воинов Джаядратхи, Арджуна же в единоборстве легко одолел царя Синда и взял его в плен, освободив Драупади. «Убей его, Арджуна!» — вскричал Пхимасена. «Убей нечестивца, оскорбителя дома Пандавов! Если ты не сделаешь этого, я сделаю это сам!» Но Арджуна не захотел убивать пленного. А Юдхиштхира остановил Пхимасену. Джаядратха был зятем царя Дхритараштры, мужем его единственной дочери Духшали, и свойственника Пандавы убивать не стали, а отпустили с миром. Но сильно опечалились Пандавы, мысли о нанесенном оскорблении, особенно Юдхиштхира, который почитал себя главным виновником всех бедствий, постигших братьев его и супругу. И все же не решался он выступить против Кауровов с оружием в руках. Больше всего страшил его Карна, грозный воитель. Юдхиштхира знал, что никому из Пандавов и даже Арджуне не одолеть Карну в открытом бою. Знал об этом и громовержец Индра, небесный отец Арджуны, продолжавший покровительствовать Пандавам даже после того, как сын его выступил против него на стороне бога огня при сожжении леса Кхандава. Зная также, что бой Карны с Арджуна неизбежен в грядущие дни, и тревожась за сына, Индра решил помочь ему. Карна был неуязвим в бою, ибо милостью отца своего, бога солнца, он родился с панцирем на теле, непробиваемым для любого оружия. Индра вознамерился лишить его этой защиты. Он обернулся странствующим отшельником и явился однажды к Карне, царю Анги, когда тот отдыхал после ратных подвигов, свершенных им ради возвышения Дурьотханы. Индра в облике смиренного брахмана обратился к царственному воину с просьбой о милости, и Карна ответствовал ему благосклонно. «Выбирай дар, о благочестивый странник! Я обещаю исполнить любое твое желание!» Тогда Индра попросил у него панцирь, облекавший с рождения его тело. И не говоря ни слова, благородный Карна, не дрогнувший рукою, срезал тот панцирь со своего тела. Царь богов, пораженный праведным деянием властителя Анги, открылся ему, истекавшему кровью. И чтобы вознаградить его за потерю панциря, справедливый Индра даровал ему чудесное оружие — дротик, сражающий без промаха любого врага — человека или бога или демона. «Но помни», — сказал царь богов на прощание Карне, — «только один раз можешь ты применить этот дротик в битве. Потом он потеряет свою силу». А пандавов, доживавших свой 12-летний срок в лесах, постигло между тем еще одно испытание. Однажды они сидели все пятеро на лесной поляне у костра. Старый отшельник, сопровождавший братьев в их скитаниях, готовился совершить свое ежедневное жертвоприношение огню. Вдруг из чащи выскочил олень и кинулся прямо на отшельника. На бегу олень подхватил жертвенную мутовку, лежавшую у костра, и скрылся за деревьями. Старец в отчаянии стал умолять пандавов поймать оленя и вернуть похищенную мутовку. Братья схватили свои луки и дротики и пустились в погоню. Они уже настигли оленя, но внезапно он пропал из виду у них на глазах, и пандавы остановились как вкопанные, удивляясь его непонятному исчезновению. Разочарованные и огорченные, они уселись в тени старого баньяна, изнемогая от усталости и жажды. Юдхиштхира велел Накуле взобраться на дерево и посмотреть, нет ли в окрестностях реки или озера, где можно было бы взять воду для питья. Накула залез на дерево, огляделся и увидел невдалеке красивое озеро со стаями журавлей на берегах. Спустившись, он пошел туда за водой для себя и братьев. Подойдя к воде, Накула хотел было уже напиться, как вдруг услышал голос, раздававшийся откуда-то сверху, хотя никого нигде не было видно. «Не торопись, дитя! Это прекрасное озеро принадлежит мне! Ответь сначала на мой вопрос, а затем пей в волю и возьми воды для своих братьев». Но измученный жаждой Накула не послушался. Он напился воды из озера и тут же упал мертвый. Братья устали ждать Накулу, и Юдхиштхира послал Сахадеву поторопить его. Сахадева пришел к озеру и увидел лежавшего на берегу мертвого брата. Подавленный горем, умирая от жажды, Сахадева наклонился к воде, чтобы напиться, и услышал раздавшийся с небес голос. «Не торопись, дитя, это озеро принадлежит мне. Ответь сначала на мой вопрос, а тогда уже пей и бери воды, сколько унесешь». Но Сахадева очень хотел пить. Он не внял этим словам, утолил жажду и тотчас же упал мертвый рядом с братом. Время шло, а близнецы все не возвращались с озера. Послал тогда Юдхиштхира за братьями и водой Арджуну. Пришел Арджуна на берег озера и увидел там своих братьев мертвыми. В горе и гневе схватил он свой лук и, осматриваясь, стал искать убийцу, но никого не заметил. Даже следов ничьих не было на берегу. Арджуна шагнул к воде и вдруг услышал слова. «Остановись! Ты не можешь напиться без моего позволения! Ответь сначала на мой вопрос, а уж тогда пей сколько хочешь!» Арджуна ответил. «Ты появись передо мной, тогда запрещай! Появись, и я разнесу тебя стрелами на куски, чтоб ты не смел в другой раз так говорить со мною!» С этими словами Арджуна зачерпнул воды, выпил и тотчас же упал мертвый рядом с братьями. «Уж не случилось ли чего-нибудь с братьями?» — подумал Юдхиштхира и сказал Пхимасене. «Ступай, приведи их!» Пхимасена пошел за братьями и нашел их, лежащих мертвыми на берегу озера. В отчаянии он стал искать виновников убийства. «Это должно быть дело рук каких-нибудь ракшасов или демонов», — так подумал Пхимасена. Но вокруг никого не было. Он подошел к воде, чтобы напиться, и услышал голос. «Не торопись, дитя! Это мое озеро! Ответь сначала на вопрос, потом пей!» Но Пхимасена не стал ждать. Выпил воды и пал замертво на землю. Не дождавшись Пхимасены, Юдхиштхира отправился сам на поиски братьев. Он подошел к озеру и поразился его красоте и красоте его окрестностей. Но когда он увидел своих братьев, лежащих мертвыми друг около друга, он сам чуть не умер от горя. Вся его жизнь была в них. Все надежды. Как это случилось? Кто виновник их гибели? Горестно размышлял Юдхиштхира. Кто мог одолеть их? Уж не Дурьотхана ли подослал сюда своих убийц? Но нет. Кругом не видно ни следов борьбы, ни крови. И на лицах убитых я не вижу пятен от заклинания. Вдруг с небес раздался все тот же таинственный голос. «Это я направил твоих братьев на путь в царство бога Ямы. Не трогай воду, озеро принадлежит мне. Ответь на мой вопрос, а потом и бери воды сколько хочешь». «Кто ты, бог или демон?» — спросил устрашенный Юдхиштхира. «Зачем ты умертвил моих братьев?» Не успел он произнести эти слова, как увидел перед собой исполина ростом с высокую пальму, с ослепительным, как солнце, ликом и оцепеняющим взором. Он сказал Юдхиштхире: «Твои братья не послушались моего запрета и своей волей взяли воду из озера. За это они убиты мною. Ответь на три моих вопроса, и ты будешь жить». «Спрашивай», — сказал Юдхиштхира. Исполин спросил: «Кто заставляет подниматься солнце? Кто сопровождает его в пути на небо? На чем зиждется солнце?» И ответил Юдхиштхира: «Великий бог Брахма заставляет солнце подниматься над землею. Дхарма, бог закона, принуждает его опускаться. Боги сопровождают в пути на небо. Зиждется же солнце на истине». Тогда исполин сказал ему: «О, царь, ты верно ответил на мои вопросы. Теперь выбери, кого из братьев ты хотел бы видеть живым, но выбери только одного». Юдхиштхира подумал и сказал: «Пусть встанет живым Накула». Исполин удивился: «Почему Накула? Почему не Пхимасена, не Арджуна? Ведь Накула тебе сводный брат». Почему же ты предпочел его родным?» Юдхиштхира ответил. «У Кунти в живых остался только один сын. Это я. Пусть же и у Мадри останется в живых хотя бы один сын. Так будет справедливо». И довольный благородством и справедливостью Юдхиштхиры, Исполин решил: «Пусть все братья встанут живыми». И как только он это произнес, все четверо восстали от смертного сна. И тогда Исполин сказал: «Узнай, Юдхиштхира, что я — Дхарма, бог закона и справедливости. Это я обратился в оленя и завлек тебя к озеру, чтобы испытать твою преданность мне. Я хочу наградить тебя. Выбери себе дар». Юдхиштхира сказал: «Сделай так, о всемогущий Дхарма, чтобы никто не узнал нас в оставшийся нам 13-й год изгнания, где бы мы его ни провели». «Я исполню твое желание», — ответил Дхарма. «Вы проведете этот год при дворе царя Вираты, царя Матсьев, и никто вас не узнает. Вы сможете принять любой облик по желанию». Сказав так, Дхарма исчез. Пандавы же, дивясь происшедшему с ними, вернулись в свою обитель здоровые и невредимые.